Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о последующей судьбе Иерусалима, согласно пророчеств, предсказанных Иисусом Христом в этом городе. Царь Агриппа I, сын Аристобула и внук Ирода Великого, пользовался дружеским расположением к себе римского императора Кая Калигулы. Калигула отдал Агриппе тетрархию, управляемую дядей его Филиппом. Он также увеличил территорию Агриппы, присоединяя провинцию Ливана. Свою царскую корону Агриппа I получил из рук императора и римского сената с титулом цара Иудейского в 38 году нашей эры. Калигула был убит заговорщиками. На его место был избран император Клавдий, царствовавший с 41 по 54 год нашей эры. Император Клавдий, так само, как и его предшественник, имел дружеское расположение к Агриппе. В знак своей дружбы и он присоединил к территории Агриппы тетрархию Антипаса. Иродиада, жена тетрарха Филиппа, была сестрой Агриппы I. Иоанн Креститель обличал тетрарха Антипаса за его отношение к жене его брата Филиппа. Цитирую об этом. «Ибо Ирод, Антипас, взял Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». Потому что Иоанн говорил ему, «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь голову Иоанну в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Матфея 14, с 3 по 11 стихи. Можем ли мы представить себе эту жуткую картину? Развратная мать научает свою молоденькую дочь, как ей нужно плясать, чтобы угодить цару, а потом потребовать голову пророка и праведника. И как она получает на блюде окровавленную голову Иоанна Крестителя, чтобы отнести ее вместе со своей попранной судьбой и совестью своей матери. Иродиада, узнавши, что ее брат Агриппа получил от императора Клавдия титул цара, потребовала этот титул для Антипаса, которого она стала женой. По ее мнению, Антипас имел больше прав на титул цара Иудеи, потому что он был сыном Ирода Великого. Агриппа был только внуком. Губернатор Витилий вместе с Агриппой по этому поводу написали донос императору. Сенат расследовал все данные, показанные в доносе, и сослал Антипаса в ссылку в Галлию между рекой Рейном и Альпами. Клавдий не только утвердил Агриппу в титуле цара и во всех его территориальных владениях, но еще прибавил Иудею и Самарию. Таким образом, еще раз вся Палестина, которой владел Ирод Великий, объединилась под скипетром Агриппы I. Иудейские религиозные вожди и народ были довольны поведением Агриппы как цара и оказывали ему как своему цару внимание. Он хорошо знал и соблюдал еврейские обычаи и традиции. Однажды во время годового храмового великого праздника, согласно обычаю, царь Агриппа читал перед множеством народа, собравшегося в храме, место из Священного Писания, из книги Второзакония. Когда он дошел к написанным словам Моисеем, цитирую их: «Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: поставлю я над собою цара, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то постав над собою цара, которого изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих постав над собою цара. Не можешь поставить над собою царом иностранца, который не брат тебе». Второзаконие 17, с 14 по 15 стих. Читая эти слова, Агриппа начал плакать, потому что его дедушка был идумеянином, а не братом-евреем. Но народ кричал: «Ты наш брат! Ты наш брат!» Во время своего царствования Агриппа начал строить в Иерусалиме третью стену, но император запретил продолжать эту работу. Сирийский губернатор Маркус донес императору Клавдию, что он подозревает Агриппу, что он хочет оторваться от Римской империи. После этого случая Агриппа неожиданно умер в Кесарии в 44 году нашей эры. Император Клавдий решил назначить на этот пост молодого сына Агриппы, имевший такое же имя, как его отец, и его стали называть Агриппа II. От этого времени вся Палестина была аннексированная и отданная под управление римского прокуратора Сирии. Так что еврейское правительство было лишь номинальным лицом, зависящим полностью от расположения императора и римского прокуратора. В период царствования Агриппы II в Иерусалиме постепенно нарастала анархия. Разные политические партии боролись между собой за власть и влияние в Иерусалиме. Происходили частые столкновения между враждующими партиями и римлянами. Незнакомые с местными обычаями и традициями и жадные к наживе, губернаторы и прокураторы часто давали обильную пищу для недовольствий своим поведением, вызывали всевозможные частые эксцессы и столкновения, которые прогрессивно заостривали положение в стране. С 54 по 68 год римским императором стал Нерон, кровавый тиран. Нерон к молодому Агриппе имел хорошее расположение. Он присоединил под номинальную власть Агриппы провинции Галлии и Перии. Восстания охватывали всю Палестину. Инсургентами, повстанцами была взята крепость Масада, а находившийся там римский гарнизон поголовно уничтожен. В Иерусалиме повстанцы овладели цитаделью Антония, требуя, чтобы еврейские войска Агриппы удалились из Иерусалима. Несколько римских когорт нашли убежище и укрепились для защиты во дворце Ирода. Находясь в критическом положении, они приняли предложение повстанцев вступить с ними в переговоры. Они договорились, что римские войска сложат свое оружие, а повстанцы передадут их иным римским частям. Римляне сложили оружие, но были предательски обмануты и избиты, а дворец Ирода сожжен. Повстанцы также избивали еврейскую аристократию и сторонников мирной партии, которые не хотели войны с Римом. Губернатор Сирии Цестус под командой главнокомандующего Галлиуса двинул римские войска в Иудею. Состав войск был следующий. 12-й легион от 3 а в военное время до 6000 человек. 2000 пикинеров из иного легиона, 6 когорт пехоты от 2 до 3500 солдат. 4 эскадрона кавалерии и много технических и вспомогательных войск, а также еврейские полки Агриппы. Перед наступающими войсками Галлиуса жители сел и городов оставляли насиженные места и удирали, прячась в укрепленных городах или направляясь в Иерусалим. В Иерусалиме праздновался большой религиозный праздник, на который собралось множество пилигримов со всей Римской империи и иных частей мира. Согласно оценке тогдашних историков, в Иерусалиме в то время находилось гораздо больше миллиона людей, пришедших на поклонение и беженцев, убегающих от наступающих римлян и местных жителей. Цестус дал приказ наступать и занять выгодные позиции. Начались бои. Евреи оставили торжество праздника и, взявшись за оружие, вышли множеством на сражение с римлянами. Их было такое множество, что, засевши в ущельях дороги, которой проходили римляне, они убили 500 римлян. Римские войска, перестроившись, загнали всех повстанцев в город и заняли выгодные позиции, овладели Гаваоном, заняли без боя Безерту и гору Скоп.